Глава 7. Рабочий день Наташи в доме Данила Бакшеева обычно начинался в 6 часов утра. Именно во столько просыпалась Аленка, шустрая 7-летняя девочка, дочь следователя, за которой она приглядывала. В обязанности девушки входило накормить Аленку завтраком, собрать ей сумку и проводить в школу. Пока шли занятия, Наташа была свободна. Но она не привыкла сидеть без дела, поэтому взяла на себя дополнительные обязанности по уборке квартиры и приготовлению пищи. Во второй половине дня она забирала Аленку из школы, помогала девочке разобраться с домашними заданиями, затем кормила ужином. Работа няни Наташе нравилась, да и Данил не беспокоился за дочь. Как сотрудник полиции он часто задерживался на работе допоздна. Иногда ему приходилось выезжать на место преступления далеко за полночь. В такие моменты Аленка полностью находилась на попечении новой няни. Наташа не знала подробностей, но мать девочки ушла из семьи несколько недель назад. Она познакомилась с другим мужчиной и закрутила с ним бурный роман. Когда Данил узнал обо всем, выставил жену из дома, а та в отместку переехала к своему любовнику и совсем перестала беспокоиться о дочке. Этого Наташа не понимала. Как можно променять своего собственного ребенка на любовника? Но она не была знакома с Ниной Бакшеевой и ничего не могла сказать об этой женщине. Как говорится, чужая жизнь — потемки. Данил каждую неделю платил Наташе скромное жалование. Конечно, в доме Бежецких ее зарплата была куда больше, но когда она работала официанткой, то получала еще меньшую сумму, чем здесь. Кроме того, Данил выделил для Наташи небольшую комнату в своей квартире, чтобы Аленка постоянно находилась под ее контролем, и теперь девушке не приходилось беспокоиться о поисках съемного жилья. Она как раз закончила уборку, когда ей позвонил Данил. «Наташ», — немного смущенно проговорил он, — «я сегодня снова задержусь, просто хотел предупредить, чтобы вы ужинали без меня». «Хорошо», — ответила Наташа. «Я оставлю вам тарелку в микроволновой печи. Разогрейте, когда вернетесь домой. Это на тот случай, если мы уже ляжем спать». «Ты просто золото», — сказал Данил. «Что бы я без тебя делал?» «Ладно вам». «Нет, правда. Я совсем замотался, я почти не вижу дочь. Скоро она будет звать тебя мамой, а меня — злым дядей». «Вчера я рассказывала Аленке о вашей работе», — рассмеялась Наташа. «Она пока вас помнит». «Просто спасибо за все, что ты для нас делаешь», — произнес Данил и положил трубку. Наташа недоуменно посмотрела на телефон. Впервые за последние полгода кто-то поблагодарил ее за работу. И это было очень приятно. Пару часов спустя она забрала Аленку из школы. Они шли домой пешком через большой парк, шурша ногами по толстому ковру из облетевших листьев. «Почему перед началом зимы деревья всегда сбрасывают листочки?» — спросила Аленка. Наташа умилилась. Когда-то ее младший брат задавал ей такой же вопрос. Она давно не видела своих родных, лишь изредка созванивалась с матерью. Надо будет как-нибудь попросить у Данила выходной и выбраться на денек в родную деревню. Хорошо, что теперь она вновь могла понемногу посылать матери деньги, а то с тех пор, как Изольда с подачи Лины уволила ее из особняка, Наташа не отправила родным ни копейки. Пока Данил не взял ее на работу, девушка едва сводила концы с концами. «Освобождаются от старых нарядов», — ответила Наташа, «чтобы к новому сезону обзавестись новыми». «Прямо как моя мама», — сказала Аленка. «Бабушка Ираиды всегда привозила ей новые платья из своего дома моды». «Скучаешь по маме?» — спросила Наташа. «Немного», — спокойно ответила Аленка. «Она ведь уже давно уехала, но ни разу даже не позвонила». Данил сказал дочке, что ее мать уехала в командировку в другой город, и он не знает, когда она вернется. Не мог же он рассказать Аленке, что мама больше не хочет ее видеть. «Она позвонит», — пообещала Наташа, «как только разберется со своими делами». Они подошли к дому и вошли в подъезд. Аленка уже едва могла держать свой рюкзак с учебниками, и Наташа забрала у нее сумку. Нынешние первоклассники вынуждены таскать такие тяжести, что и не снилось Наташе, когда она сама была в таком возрасте. Они вошли в квартиру и начали раздеваться. В гостиной почему-то горел свет. Наташа решила, что Данил сегодня все-таки вернулся пораньше. Она помогла Аленке избавиться от курточки и толкнула дверь комнаты. «Данил, ужинать будете?» — — спросила Наташа. И осеклась. Она увидела в комнате незнакомую молодую женщину. Та стояла у открытого платяного шкафа и нагружала одеждой небольшой чемоданчик. «Вы кто?» — нервно воскликнула женщина. «А вы?» — испугалась Наташа. «Мама!» — радостно воскликнула Аленка. Она бросилась в комнату и обняла женщину за талию. «Ты уже приехала?» Наташа поняла, что перед ней Нина, бывшая жена Данила. Нина как-то робко и неуверенно обняла девочку. «Привет, малыш», — сказала она. «Да я вроде и не...» «Вы были в командировке», — с нажимом на последнее слово произнесла Наташа. «Ах, да», — подхватила Нина. «Я ненадолго, Ален, сейчас только соберу кое-какие вещи и поеду обратно». «А ты скоро приедешь?» «Не знаю, сладкий», — хмуро ответила Нина. «Как получится». «Вы кто такая?» Снова взглянула она на Наташу. «Я здесь работаю няней», — пояснила девушка. «Это Наташа», — сказала Аленка. «Она хорошая. Мы с ней играем, и она помогает мне делать уроки». Нина с недовольным лицом ухмыльнулась. «А что, Данил сам не справляется?» «Он занят на работе», — произнесла Наташа. «Теперь-то он поймет, как мне нелегко приходилось». Нина освободилась от объятий девочки. «Ален, может, пока снимешь школьную форму?» Аленка убежала в свою комнату. «Я не хотела, чтобы меня здесь видели», — призналась Нина. Она снова начала собирать вещи и укладывать их в чемодан. «Думала, что Аленка в школе, а Данил на работе. Неловко получилось». «Ну, хоть девочка вас повидала», — сказала Наташа. Она не одобряла поведение этой женщины, но не собиралась читать той нотации. «Аленка очень скучает. Вы бы ей звонили хоть иногда». «Да кто вы такая, чтобы давать мне советы?» Нина нервно передернула плечами. «Извините», — смутилась Наташа. Нина захлопнула крышку чемодана. «Это вы меня простите», — немного помолчав, сказала она. «Я сейчас вся на нервах. Столько всего произошло. Я буду звонить и заберу Аленку, когда немного налажу свою жизнь». Она подхватила чемодан. «Прощайте». Нина двинулась к выходу. «Вы не попрощаетесь с дочерью?» — удивленно спросила Наташа. «Ни к чему», — сказала Нина. «Не люблю разводить канитель. Я позвоню ей позже». Нина ушла из квартиры и захлопнула за собой дверь. Наташа укоризненно покачала головой. Ей теперь предстояло объяснить Аленке, почему мама не захотела с ней прощаться. А потом Наташа задумалась. Знает ли Данил о том, что Нина собирается в скором будущем забрать у него Аленку?